моя большая проблема, что говорю я правду. То, что не нужно слушать, но выдает мой разум. На карту положено больше, чем ты представил. Я оставлю тебя, где вещать придет к тебе крестами. Пожалкий оптимист по воле вызывает улыбку. После грехов милосердие, вопрос на засыпку. Сможешь ответить, то есть ты на самом деле не плать свой мозг, нет ответа, как снега в апреле. Я не грубый, просто пора открыть свои глаза. Ясный взгляд на мир, ведь есть что сказать. Рассказ, который нужно начать писать заново. Рваные раны залечить, пустить во мрак заева. Но, видимо, куклы не в силах выбраться из грязи. Как верный пес, верный деньгам продажные брази. Эпоха не изменится и жизнь лучше не станет, пока ваша стадо не научится быть стаей. А в чем сила? Не правде, а в деньгах. Не страшен Чикатило, и не стоит он с ними в ряд. Оковы тюрьмы не слабость для местного убытка. Оковы время рыть, хотя бы сделать попытку. А в чем сила? Не правде, а в деньгах. Не страшен Чикатило, и не стоит он с ними в ряд. Оковы тюрьмы не слабость для местного убытка. Оковы время рыть, хотя бы сделать попытку.